Я хотел узнать о том, можно ли использовать трансерфинг, скажем, в автотранспорте или при сдаче экзаменов в конкретный момент. Например, вопрос получения или не получения зачета решается в текущий момент. И, собственно, особо визуализировать времени нет. Собственно, почему спрашиваю? Когда я читал книгу и сообщение форума, у меня возникло ощущение, что главным образом речь идет о целях среднесрочных и долгосрочных. А вот касательно краткосрочных задач, как-то все непонятней. Я вот сдавал зачет по бухгалтерскому учету и пытался очень робко и непрофессионально транссерфить. В общем, нифига не получилось. Понятно, что сам я ничего не сделал, но у меня в этой связи возник вопрос, можно ли в любой момент осуществить транссерфинг, то есть предварительно никак не работая с целью. Иными словами, возникла задача именно сейчас. И можно ли вот в таких условиях осуществлять трансерфинг? Если да, то остаются ли те же принципы визуализации, отсутствия важности и излишних потенциалов? Да, можно. Я сам этим занимался именно на экзаменах. На мой взгляд, методы ТС действительно рассчитаны на более долгий срок. Для быстрых целей я использую Симарон. Это не противоречит принципам ТС. Например, когда тянуть билет, в секунды вытаскивания билета быстро переименовываешься в «я тот, кто вытаскивает билет такой-то». Ну, называешь билет, который ты хотел бы вытянуть. После того, как ты сдал экзамен, но ожидаешь оценки, переименовываешься в «я тот, кто получает 5 по бухгалтерскому учету». Не знаю, у кого как, но у меня этот метод работает. Из всего ТС поможет мгновенное выключение важности, расслабление. В таком состоянии освобождаются и собственные возможности, и окружающие варианты.